трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Часов и уже почти 7 минут в Москве. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которая считается самой сложной программой для наших гостей. У микрофона Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Гусаров. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давно у нас не было в гостях представителей законодательной власти. Сегодня к нам пришел первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слухи насчет законодательной власти явно преувеличены. Я все-таки больше известен самому себе как врач, поэтому, ну да, сейчас я действительно служу в Государственной Думе как избранный депутат. Уже более, ну, вы до Госдумы работали более 20 лет, почти точнее 20 лет, и главным санитарным врачом. Вообще, да, действительно, вы врач-эпидемиолог. Да. Почему комитет по образованию и науке? Ну, потому что я еще и профессор, доктор медицинских наук, и член Российской Академии наук. Так что это, как говорится, органично. А вас спрашивали, когда решали, кого из депутатов в какой комитет определить? Нет, я сам. Просто спрашиваю. Кажется, что это немножко не ваш профиль. Ну, почему же? Конечно, виднее. Вот у меня где-то почти 800 публикаций научных. Я сейчас продолжаю издавать монографии. Вот последняя была по кори. Буквально сейчас вышла очень интересная работа, я думаю, которая вызовет интерес не только в научных кругах, но и в тех, кто занимается политикой, потому что она, в принципе, является таким научно обоснованным обвинением, что, допустим, североамериканские Соединенные Штаты, несмотря на подписанную конвенцию КБТО, Конвенция по биологическому и токсинному оружию, их ученые из военных институтов занимаются разработкой наступательных программ в этой области. А что это такое? Ну, вы знаете, что у нас есть три ОМУ, да? Оружие массового поражения. Это химическое, ядерное и биологическое. И вот, в частности, институт Уолтера Рида, институт Форта Детрика. Это люди, которые работают в системе военной микробиологии, публикуют в открытой печати. И мы проанализировали за последние, начиная 25 лет, все открытые публикации, не секретные, там с какими-то грифами, в частности, по арбовирусам. И пришли к выводу, что, в общем-то, там ведется разработка не только манипулирования с самим возбудителем, но и с переносчиком, например, с клещами, с комарами. В частности, вот, допустим, есть работы, которые специально заражают комара гепатитом Б, с тем, чтобы он мог быть переносчиком этого инфекционного заболевания. То есть это такой боевой комар? Он не боевой комар. Комар, он и есть комар, но его используют для этих целей. Вот. Вот поэтому такая... Это, слушайте, это как будто на грани научной фантастики вы сейчас рассказываете. Это не фантастика. Потому что это страшная история. Они это тестируют для чего? Они тестируют, они это публикуют, они дают научный вывод. Ну как, для чего это делается? Вы же, наверное, знаете, что в 1972 году была эта конвенция подписана. Кстати, мы выступали, мы, как Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Это было три государства, которые инициировали эту конвенцию, ее подписали Организация Объединенных Наций, мы ее ратифицировали, то есть ратификация через закон идет. Вот. И вот уже более 40 лет не было механизма ее контроля. Потому что как посчитать боеголовки, наверное, надо просто сдать устный счет. Как бороться с химическим оружием, как порождением человека тоже. А вот как бороться с биологией, где так сказать, используются, ну, будем говорить, незыблемые законы жизни на Земле, когда два вида борются между собой, в частности, человек и микромир, и есть целый ряд инфекций, их примерно 30, которые являются наиболее вероятными кандидатами вот в разработку военных биологических наступательных рецептур. И вот эти институты, они занимались, они показали. Ну, я думаю, что это отдельный разговор. Давайте его коснемся так по касательной. Нет, просто интересно понять. То есть, получается, зарубежные институты в обход конвенции, они ведут такие разработки? Да, разработки ведут. Причем они их публикуют в открытой печати. Но когда ты читаешь одну работу, а потом тебе там через некоторое время попадается другая... А тут был просто проведен скрининг вот такого рода работ, и мы пришли к выводу, и они сейчас вот будут уже опубликованы в научном журнале, о том, что ведутся работы не только с самим возбудителем, но и с его природным резервуаром, коим является, может, клещ, и комаром, который, как правило, переносчиком является этого заболевания. Причем есть даже генно-модифицированные комары. И вот сегодня, допустим, Aedes albopictus, который был в основном гнездился вот в экваториальной зоне климатической, он сегодня дошел до нашего Черноморского побережья, например, на территории Абхазии мы этого альбопиктуса уже находим. Альбопиктус – это ни много ни мало заболевания такие... как геморрагическая лихорадка. Геннадий Григорьевич, чтобы эта история покасательная все-таки вот прошла. Простите, я хочу уточнить. Получается, как вы говорите, американцы проводят некие запрещенные конвенции исследования, но при этом публикуют статьи об этом в открытом доступе. Ну и что? Но есть какое-то противоречие. Если я занимаюсь секретной деятельностью, я не буду об этом рассказывать. Никакого противоречия нет. Американцы, когда вот упали две башни-близнеца, они упали у нас в сентябре, да? 11. Не у нас, в США. У нас, я говорю, у человечества. Так. Не будем же мы ставить барьер. Когда они упали, это было 11 сентября. 18 сентября в Соединенных Штатах Америки начали регистрироваться необычные формы сибирской язвы. Причем не у каких-то там крестьян или фермеров, а, допустим, известного журналиста. Или находили их в приемной самых, ну, вот этих продвинутых информационных агентств. Ну, например, где? Американские. Это на территории Соединенных Штатов. Какие агентства, журналист какой-то? Вот, что... Значит, ну, фамилии я погибших журналистов не вспомню, но расклад примерно такой. 22 заболевших, 8 умерших. Так? И когда сами же американцы начали расследование, была создана комиссия Конгресса Соединенных Штатов, они пришли к выводу, что этим занимался главный эпидемиолог армии Соединенных Штатов Америки. Он занимался, его профиль был сибирская язва, и была распространена боевая рецептура, которая была в виде, помните, конвертная война была. Американцы это опубликовали, я имею в виду Конгресс Соединенных Штатов Америки. Но что они тогда взамен получили? Во-первых, тогда наша страна дала согласие ввести в Афганистан американских военных контингент. Тогда мы дали впервые за всю историю пролет американских военных самолетов над территорией нашей страны. И даже мы тогда согласовали посадку этих самолетов, ну, в бывшей нашей сфере влияния, в Узбекистане. Такой был крупный советской армии аэродром Джалабад. Он назывался, это где-то ближе к территории афганской. Вот они, мы разрешили такие пролеты. То есть настолько было все. То есть это, но механизма контроля за этой конвенцией, я помню, мы начинали, когда этим заниматься, это был 94-й год. Вот мы с 94-го года по 2001 год два раза в году собирались в Женеве и разрабатывали этот механизм. И когда он был разработан, после этого случая, вот сентябрьского 2001 года, приехала на одной из конференций госпожа Клинтон, она была тогда председателем, как, ну, по-нашему, министр иностранных дел. Госсекретарь. Ну, министр иностранных дел, привычнее звучит, и заявила, поскольку мы стали жертвами, все это признавали, и когда я узнал об этом, я тоже сказал, что это биологически террористическая атака была сделана. Но еще тогда не было результатов расследований самих же американцев этого случая. Она сказала, мы выходим в одностороннем порядке из конвенции. А поскольку нет механизма контроля, значит, доказать... А, то есть же все-таки вышли из конвенции. Американцы. Да. Они в одностороннем... Госпожа Клинтон, ну, будем говорить, заявила это, об этом. Вот такая ситуация. Ну, давайте мы тогда выйдем, почему нет? А зачем мы выходим? Нет, ну, мы люди выдержанные, мы понимаем, что сегодня... возможности. Ну, представьте, 72-й год, да? И сейчас прошло более 50 лет. Сегодня, во-первых, огромные возможности появились у биотехнологии. Тогда Геннадий Григорьевич, у нас биологическое оружие есть? Не у человечества, у нас в России. Нету. Нет. Нету. Точно? Точно нету. Или вы не знаете? Я точно говорю, что нету у нас биологического оружия. Почему? У нас есть программа. И вот мы же любим, чтобы у нас был паритет вот, по ядерным вооружениям. Вот гонка вооружений, которая в Советском Союзе была. Значит, давайте я вам отвечу. Вы же не перебивайте. У нас биологического оружия нет, это однозначно. У нас есть, и вот буквально в прошлом месяце наш президент подписал указ, где были... Сначала было в 2013 году, а вот сейчас в 2019 году так называемые основы, основы конвенции по защите от биологического и химического оружия. И вы, если внимательно следили за его визитом в Бишкек, вот было сейчас совещание, он там как раз об этом говорил, что мы должны бороться с терроризмом и прежде всего с химическим и биологическим, а также другими видами массового уничтожения. Но других видов остался только один, ядерный. Вот, поэтому он об этом говорил. Мы сейчас, это тоже опубликовано на сайте президента, это открытый документ, где изложены все меры по защите нашего государства. И если вы внимательно следите, оснований для такой тревоги у нас еще есть. Вот почему. Алексеевка известная, которая рядом с Тбилиси в 40 километрах, это бывшая военная база нашей армии, советской, а потом российской. Как только мы оттуда вывели войска, американцы там построили мощнейшую военную лабораторию. И вот в этом году, в конце прошлого года, они еще сдали от такую же лабораторию в Алма-Ате. Представляете? Так, а что там? Военно-биологическую лабораторию на территории, когда-то он был Среднеазиатский противочумный институт, который я курировал, работая в Министерстве здравоохранения СССР. Сейчас он тоже. Но это, представляете, Алма-Ата миллионный город, и там стоит и красуется объект армии Соединенных Штатов Америки, военно-биологический. А какой вывод из этого? Вывод это, что вокруг нашей страны создан военный наступательный потенциал, который, в общем-то, является реальной угрозой. Я много раз говорил и сейчас повторю, что я не допускаю, что кто-то будет бросать бомбы, начиненные биологическими рецептурами, а вот биологическим терроризмом заниматься. Тем более американцы ярко продемонстрировали на собственном опыте. Умерло 9 человек, заболело 22, их спасли мои коллеги армии Соединенных Штатов, вернее, гражданские медики, и за это им благодарность большая, потому что сибирское язва – это очень тяжелое заболевание, причем сразу начиналось с сибириязвенной пневмонии. Простите, так если вот, эта угроза реальная, что российские власти делают, чтобы ей как-то противостоять? Вот я вам говорю, принят. Так. Вот. Мы что делаем? Наш биологический защитный потенциал состоит в том, что есть сеть лабораторий, которые контролируют. Главное тут сразу выявить, да? Не когда это распространится, сразу выявить. Это сеть лабораторий, которые принадлежат Роспотребнадзорам, которым я когда-то работал. Это иммунобиологический потенциал, то есть создание вакцин защитных. Ну, вот, например, такая страшная инфекция, как ОСПА, она же была ликвидирована в 80-м году. Это благодаря тому, что был такой у нас академик Жданов, директор Института вирусологии, который в моем избирательном округе находится. Он тогда предложил, добился. И в 80-м году, слава богу, вот вы все родились после 80-го года, у вас нет иммунитета против ОСПА. Вот у меня есть, потому что меня привили. Начиная с детства. Вот, это страшнейшая инфекция, которой сегодня на планете нет. Но сегодня у нас с вами на первое место вышла корь, да, которую мы тоже вроде ликвидировали, но сейчас крайне неблагополучная обстановка на Украине. Почему-то немцы расслабились с французами, они тоже нам подбрасывают периодически завозные формы. Но самое тяжелое сегодня в Европе – это ситуация на Украине. Это совершенно управляемая инфекция, корь, но она сегодня там распространяется, потому что государство отказалось от прививок, ну, просто не занимается этим. Не потому что они, как говорится, хотя Украина тоже взяла обязательства пред мировым сообществом ликвидировать на своей территории это заболевание. А как можно отследить и понять, вспышка заболевания естественная или это акт биологического терроризма? Вот это очень хороший вопрос. Для этого вот как раз мы и занимались этим вот разработкой механизма контроля, чтобы найти отличительные признаки. Они существуют. Преднамеренного применения или это естественное распространение? Ну, преднамеренное применение, если говорить так в примитивном варианте, но вот почему тогда сразу обратили внимание вот на эту сибирскую язву? Ну, представляете, ваш коллега, корреспондент, известный корреспондент Соединенных Штатов, вдруг заболевает классической формой сибирской язвы. Ей болеют. Ну, тут. Но там был полусумасшедший микробиолог, который рассылал споры сибирской язвы, вот поверьте мне, который имел доступ. Во-первых, поверьте мне, один человек, даже в самой современной лаборатории, этого сделать не может. Потому что все эти опасные коллекции хранятся, и там идет контроль. Я не могу просто взять, положить себе ампулу в карман. Если у вас есть ключ в лаборатории. Нет, там потом ее надо было вырастить. Это надо было ее распассировать на питательных средах. Не заметить этого никто не мог. Хорошо, мы говорим. Потом их надо было сублимировать. Да. А сублимировать это тоже технология, когда я ее высушиваю, спору. То есть один это не сделает. Это было задание поставленное для решения политических целей, чтобы мировое сообщество согласилось безоговорочно разрешить ввод американских войск в Афганистан. Ну давайте вернемся от Америки к нам. Так, вы задали вопрос, я ответил. Конечно, к нам надо. Как вы и ваши коллеги сможете отличить вспышку кори естественную от вспышку кори, которая кем-то инспирирована? Значит, сегодня, слава богу, у нас есть такие возможности. У нас есть институт, который находится в Москве, который является ВОЗовским центром, сотрудничает с ВОЗ-центром. Мы сегодня можем, слава богу, по кори сказать не только, что это кори, но из какого региона мира она к нам завезена. Когда мы читаем генетический код, вот в этом случае специально с помощью ПЦР-диагностики, мы можем точно сказать место даже происхождения. Настолько мы сегодня продвинулись в этом плане. И вот, допустим, все случаи завоза кори, вот в Москве в этом году была, кори завезли, а Москва это самый уязвимый город. Ну, понятно, почему. Со всего мира нам прилетают десятки тысяч людей ежедневно. Так? И привезти ее можно. Но у нас срабатывает, и это большое завоевание наших медиков, что у нас создан популяционный иммунитет, он не пробивает. Ну, то есть нет такого массового распространения. Максимум там 1-2, 10 человек заболеет, и то... Или кто-то не привился, или кто-то давно привился, или просто есть так называемая группа людей, у которых нет иммунной памяти. Так. Получается, простите. А вот насчет да. И здесь мы можем сказать, смоделировано ли это, именно этот штамм вируса, который мы выделяем, или нет. Потому что, читая генетический код, это генетический паспорт. Вот можно отличить ваши отпечатки пальцев от ваших. И если в них какие-то изменения есть, то вот это чтение последовательности этих вот возбудителей, то есть мы создаем генетический паспорт. Он, кстати, публикуется, есть так называемый генбанк в интернете. Он в доступе находится. И любой врач в любой точке мира может слечить вот ту генетическую последовательность, допустим, московского штамма с каким-то завезенным. Можем четко сказать. Или мы можем сказать, что вот здесь было искусственное вмешательство в генетический код и была проведена коррекция. Правильно ли я вас понял, да? Что когда какой-то злоумышленник, я не говорю государство, какой-то злоумышленник применяет условный боевой вирус, то российские лаборатории могут этот факт отследить, а могут в международную структуру представить доказательства и даже назвать лабораторию, где этот вирус был произведен. Значит, по сути, мы это сделать можем, но формально нет. Почему? А потому что нет международно признанного механизма, который мы разработали, не мы, как россияне. Мы там сидели неделями, и это было где-то делегации 20-30 со всего мира съезжали специалисты и разрабатывали эти признаки, причем это признаки не только генетического контроля, но и признаки, условно говоря, вдруг возникла вспышка, которая бывает только летом, она возникла зимой. Понимаете, это вот один признак. Или, допустим, кстати, это тоже опубликованные данные, тоже интересные. Помните, у нас 20-ка была, когда Обама к нам прилетал в Питере. Накануне произошла вспышка заболеваний энтеровирусной инфекцией среди турецких рабочих, которые вот этот питерский хаб строили. Они были в изолированном помещении, они нигде в городе не болтались, они жили. Это нам же турки строили. И вот что мы нашли. Мы нашли, что у этого возбудителя, во-первых, что он был привезен из Европы, у нас он не имел распространения. Второе, что мы нашли, что у него был нокаут чувствительности сделан, что не сделаешь. А что это такое? Когда чувствительность вируса к тем или иным антибиотикам, она была заблокирована. То есть этот вирус нельзя лечить? Да. Вот такое было. Мы нашли тогда. Но поскольку мы это опубликовали, это есть вот в наших научных журналах российских, это же не в газетах. То есть кто-то специально этих турецких рабочих из Европы привез? Нет, мы не нашли этой связи, но признаки этого были. Чтобы они заразили всех остальных на 20. Ведь пойми, Бог, он умнее нас. Нет, я просто. Если мы, допустим, можем ядерный заряд простым счетчиком промерить, то тут нужен комплекс окончательных доказательств. Мы сейчас вынуждены сделать перерыв. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в эфире программы «Эйтим», которую для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Нарышкин. Мы вынуждены делать перерыв на новости и рекламу. И я напоминаю, что вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «Эйтим». Часов 12:33 мы продолжаем программу «Эйтим» на радиостанции «Эхо Москвы». Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Нарышкин. И наш гость, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. И напоминаю, что есть у нас трансляция в YouTube на основном канале «Эхо Москвы». И также вы можете присылать свои смс-сообщения по телефону +7 985 970 45 45. Давайте перейдем непосредственно к проблемам и Москвы. Да. И существует такая угроза. В последнее время очень много говорят о мусоре из-за мусорных протестов. Но в Москве есть еще радиоактивные могильники. И о них тоже стали говорить из-за строительства юго-восточной хорды. И строительство это будет в том числе рядом с парком Коломенское, где находится ядерный могильник. Про это мало кто знает, но он там существует. И вот противники этого строительства говорят, что в результате строительства могильник вскроют, зараженная пыль разлетится по городу. Действительно ли стоит бить тревогу? Так, все знают, но знаете, кого нужно знать. Зачем все это, так сказать, у нас и так, и без этого хватает, так сказать, информационных террористических атак, которые мы каждый день встречаемся с ними. Вот, вот все, это вот пример одной из них. Получается. Все все знают. Вот я вам скажу, я же выбран-то по северо-западу, а у меня в северо-западе Курчатник. Вот были такого рода вещи, когда, значит, вот у нас радиация, я выслушал, говорю, давайте, вот вы будете присутствовать. Я пригнал самую современную технику, которая измерительна. Тут проще, это не живая природа, и Боженька нас может, он же нас все-таки видит наряду с сибирской язвой, примерно в один ряд ставит Боженька, поскольку мы его дети все. Так вы пригнали измерительную аппаратуру? Всю аппаратуру. Это было зимой или летом? Это было летом, все было. Провели все замеры, отобрали все пробы. Вот я вам так скажу, если что касается радиации. Мы ведем радиационный гигиенический паспорт на основании закона о радиационной безопасности, который был в 1995 году принят. Сегодня он ежегодно публикуется. Вот для понимания, расклад влияния на нашу российскую популяцию, не на кого-то там где-то, 0,7%. Это Чернобыль, это Уральский след в Челябинской области, вот там, где Муслюмово, там и так далее, в Челябинской области. И это наш Семипалатинск. Ну, наш, поскольку, когда проводились испытания, выбирали розу ветров, когда она дула на Россию. Чтобы не... Простите, так проценты вот, в данном случае? 0,7%. А это чего процент? Влияние радиационного фактора на всю, на все 140. Это изменение генетического кода вы имеете? Нет. Вот я с вами, вот мы с вами, вот у нас сейчас здесь есть волновое загрязнение в этой комнате. Так. Это волны электромагнитные, это вот эти наши пресловутые телефоны, а радиация это тоже радиационный фактор, который влияет на нас. Так. 27% в этой составляющей – это медицинское облучение. Вы пришли сделать рентген-кабинет себе. Сейчас у нас появились всякого рода МРТ-обследования. Это тоже радиационного здесь. 27%. А все остальное – это естество. То есть естественное облучение. Мы по нашему паспорту даем прогноз воздействия на здоровье, найдите его, в интернете он есть. Это на сайте Роспотребнадзор, он каждый год публикуется. А вернее так, на сайте Санкт-Петербургского института радиационной гигиены. Он у нас отвечает, головной по стране. Вот. Остальное естество. Что такое естество? Это радон. Ну, например, бывшие вот Забайкалье болеи. Это бывший ядерный рудник. Есть геохимические провинции, где естественный фон повышенный. Есть даже регионы, где вода, которая добывается из скважин, она тоже дает излучение радона, но если ее подержать вот так в таком виде, она быстро уходит. Понимаете? Итак, 70% это естественное радиационное облучение, которое мы все получаем вместе и каждый в отдельности. 27% это медицинское облучение, разрешенное в тех дозах, которые мы... И 0,7% это вот Чернобыль, который мы до сих пор себя пугаем. Вот сейчас недавно сняли фильм. Так вот, Чернобыль это не противники строительства, они если говорят, говорить о популяционном что воздействии, получится, да, маленький Чернобыль. Мы даже сейчас на землях, где Чернобыль вскроют могильник, где Чернобыль вот сейчас, мы даже уже картофель выращиваем, и он по допустимым безопасным для здоровья людей нормам используется в той же Брянской области. То есть мы уже можем есть картошку, да, Чернобыля? Да, вполне. Это я вам заявляю официально, и можете на меня в суд подать, если я вас обманываю. Скажите, пожалуйста, да, есть угроза строительства на месте могильника или нет? Нет. Все те места, где они были, они известны. Раз. Второе. я могу вам, вот давайте по этой хорде организуем с вами рейд и проведем исследование. У нас есть автомобили, которые... Вот, а вы можете как депутат заняться этим? Да я не как депутат, я просто как врач. Нет, проблема в том, что... Так, обождите. Ну, да слушай. Он же накрыт землей, и, конечно, он не фонит. Ну, правильно. А в результате строительства это все скроется. Так вот я вам говорю, что мы, во-первых, пройдем это все... У нас же есть автомобили, которые в режиме движения автомобиля измеряют радиационный фон. Это же не микробиология, которую надо вырастить. Если есть облучение, оно тут же дает. Угу. Понимаете? Вот как здесь вот есть сейчас, я чувствую, что оно есть, потому что если мы поставим здесь счетчик, оно явно тут зашкалит. Тут слишком много у вас этого навешано. И проводов, и телефонов, и так далее. Так вот. Это все контролируется. У нас есть радиационно-гигиенический паспорт Москвы. И в любом месте, вот пусть ваши, кто это говорит, я знаю, кто это говорит, потому что, ну, они нам известны. Мы на этом месте с вами организуем самое тщательное, сертифицированное по международным нормам обследование. А, вот смотрите, кстати, наши... сколько там захоронено? Называют самые разные цифры, от 60 тысяч кубометров, да, Господи, до 800 тысяч. Причем 800 тысяч называет не чего? Институт экологии города, 800 тысяч, да, кубометров загрязненных ядерных отходов. У нас сегодня... Говорят люди из официального института. Вот сколько, по вашим оценкам, в частности, рядом с парком Колуминска захоронено? Я считаю себя специалистом в этой области, и я даже этого института не знаю, который это говорит. Но я вам говорю, я вам могу показать те данные, которые есть у нас на Графском переулке. Ну, примерно какие у вас цифры, если так можно сказать? Понимаешь, я не объемами меряю, а уровнем радиации. Если мы заберем всю землю в Брянской области, то там будут миллиарды тонн. Но сегодня фон на тех территориях, которые считаются загрязненными, а их у нас не только в Брянской области, люди живут, возделывают уже, они выше, чем естественный фон. Вот то, что воздействие было в 96-м году, вот, он выше, чем обычный, но он подконтрольный, и мы знаем результаты этого всего. Поэтому давайте мы, как медики, меряем не объемами, а и уровнем радиации. Объясните мне, пожалуйста, да, самым простым языком. Давайте. Там действительно, вы подтверждаете, захоронено какое-то количество, мы не знаем сколько точно, ядерных отходов. На этом месте будут строить. И ту землю, которая накрывает щитом, которая не дает радиации распространиться, ее, скорее всего, поднимут. Ну, во-первых, там, где это есть, этого делать не будут. Понимаешь? Ну, строительство запланировано... То место, где запланировано строительство, оно по карте пересекается с тем местом, где должен находиться ядерный. В том числе противники этого строительства. Кто? Ну вот мне показывали места в моем округе, да, вокруг Курчатника. Вот здесь вот мы знаем. Ну, во-первых, уже когда мы туда открыли, там же был пустырь, когда была лаборатория номер 2 открыта. Это вот, которая сейчас превратилась в мощнейший научный центр, Курчатовский институт. Это был послевоенный период. Потому что мы начали свою ядерную программу в 43-м году, а Курчатник начали строить где-то в 47-й или 52-й год. Вот в этом промежутке, я сейчас точно дату не помню. Все эти люди, которые тогда работали, они, их нет. Я, например, когда работал на московском метрополитене, я был главным санитарным врачом московского метрополитена и по ночам любил бродить по тоннелям. Днем поезд может сбить, или упадешь на этот рельс, на котором идет высокое напряжение. А тут два часа у нас было. И я знаю, например, на московском метрополитене, где места, где проводились работы когда-то Курчатовским институтом. Там ведется контроль, и там никакой опасности не существует. Понимаете? Поэтому давайте вот остановимся на том, что вы мне покажете место, я вам привезу самую современную технику, самых современных специалистов. Я думаю, они... после этого эфира противники строительства, эти активисты, которые этим занимаются, они могут с вами связаться, и вы можете с ними, да, понимаете, привезти технику. Давайте так, мы со всей толпой не будем, а они, мы знаем эти места. Mm-hmm. Я с вами лучше это сделаю, раз вы скажите, вот переживаете. Они, сколько существует ядерных могильников на территории Москвы? Каких? ядерных могильников. Могильников ядерных как таковых нет. Как нет? Да нет. Это были какие-то... Свалка радиоактивных отходов, ну, ядерный могильник или нет? Где-то могильник – это специальное устройство. Вот у нас есть хранилище. Была программа мэрии Москвы. Деньги должны были потратить 5 миллиардов на очищение Москвы от ядерного мусора. Можно называть это по-разному. Нет, 5 миллиардов. Смотрите, вот то, что вы называете могильником, вот мы твелы. Когда закончился Советский Союз, и мы опрометчиво подписали, у нас где-то было 260 ядерных подводных лодок. И мы их резали. Мы эти твелы свозили в одно место. Твел – это вот, ну, сам заряд, который должен там несколько десятков лет работать на этом вот, на этой подводке. Мы их снимали и привозили в одно место. Вот там действительно. Здесь же, ну, я не знаю, вот у нас есть реактор, первый реактор, который был запущен, с которым был получен первый, для первого заряда нашего, этот, на территории Курчатовска. Это написано, это открытые публикации. Но я попрошу, может быть, вам организуют туда экскурсию. Я там много раз бывал, он сегодня абсолютно безвреден, потому что он заглушен, он не нужен в таком виде. Вот, ну, чтобы какие-то баснословные объемы ядерного радиоактивного материала завозились в Москву, этого нет. Для научных исследований. Почему завозились? Они остались с советских времен. Нет, они завозились для того, чтобы предприятия работали на территории Москвы залежи ядерной урановой руды нет. У нас она в Советском Союзе была Учкудук, потом Ферганская долина, что-то делали в Балее на Забайкалье. То есть то, что говорят в НПО «Радон», что в Москве 18 мест свалок ядерных отходов, это неправда. Вот, свалка громко сказано. Да, там есть, но в Москву для научных целей завозились очень небольшие объемы. Очень небольшие. Понимаешь? Мы даже на ядерную одну бомбу не соберем, которая сегодня у нас есть на вооружении, которая спасает нашу страну. Вот. Поэтому я думаю, что давайте вот мы сейчас, опять же, чтобы не комкать, сосредоточимся на вашей хорде. Я вам гарантирую организовать исследование с самыми современными приборами. Более того, начните с паспорта. Радиационный паспорт Москвы. Это документ, который ежегодно издается и ежегодно обновляется. Понимаете? Вот начнем с этого, потом можем протрассировать всю эту хорду нашу от начала до конца. Можно это сделать на всех стадиях ее строительства. Да? Вот сначала место, потом, когда начнутся вскрышные работы, все это... Я вам гарантирую, можно проконтролировать для особо обеспокоенных. Мы все услышали. Да. Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке в программе «ATIM». Если вы позволите, было ваше такое высказывание, которое вызвало просто взорвало весь интернет. А вы сказали, как-то вас спросили об ожирении пожилых людей. Да. Вы сказали, что такое сочетание жить чуть-чуть впроголодь, заниматься физической нагрузкой самое эффективное. Да. Ну, смотрите. И были заголовки, что так, Геннадий Онищенко... Это была классическая... Террористическая... Хрестоматийная. Вот смотрите, что. 17% с 13 до 17 у нас поднялось ожирение в группе молодых людей. То есть до активного социализированного возраста. Средний возраст у нас 42%, а в группе старше 55 72% людей, у которых есть избыточный вес. Вот я вам опять же на пальцах, поскольку это отдельная тема, можем ей посвятить не один час разговора. Смотрите. Православная религия. Что такое православная религия? Это собрание мудрости человеческой. У нас в году 365 дней. Вот я, как исповедующий, 200 дней у меня постные. Дни постные у меня. Это 4 многодневных поста. Вот следующий начнется 24-го в этом месяце и будет продолжаться 2 недели. Но самый строгий у нас это пасхальный пост и рождественские посты. Это сам по 40 дней они. И каждую неделю, вторник и среда, это постные дни. Вот сегодня среда, сегодня должен быть постный день, но поскольку это сплошная седмица после большого праздника. Геннадий Григорьевич, ушли очень. Да, итак, а что атеисты делают? Итак, 200 дней из 365 дней я, человек, находящийся в старшей возрастной группе, пощусь. Это не значит, что я голодный хожу. Я для нас, для меня, ну, вам чуть-чуть побольше, у вас еще метаболизм повыше, но, правда, вы бездельники, вы с физкультурой, судя по вашему, вот кроме него не занимаетесь. Вам для вашей работы нужно 2200 килокалорий. Вам. Вы, по меньшей мере, каждый раз, ну, где-то вот он съедает 3500, вы где-то на 3000 останавливаетесь, вы, то есть вы избыточно едите. Так вот, чуть-чуть есть ровно столько, сколько вам надо, это больше, чем меньше, чем вы привыкли есть. И вы к чему хотите сказать? Я хочу сказать, люди, которые в старшем возрасте, что они нужно, обжоры? Они переедают, они не обжоры. Переедают. Они переедают. Им нужно есть 2200, а они переедают, потому что у них идет инерция. Когда они были активными, когда они работали. К сожалению, человечество идет к тому, что скоро у нас будут руки и ноги рудиментами. Не, руки еще останутся, потому что надо будет на клавиши нажимать. А ноги не нужны. Геннадий Григорьевич, а вам не кажется, что это проблема бедности? Проблема бедности есть. Потому что люди покупают... Вот я посмотрел. Вот, кстати, какая, вы знаете, какая сейчас средняя пенсия по России? Конечно. Сколько? Ну, слушай, ну не надо мне экзамен. Ну, примерно. Я не в рублях. Я знаю. Примерно. Моя мама получает сколько? Пенсию. Что? Ну, сколько в рублях? Слушай, средняя. Когда я приду к вам по другому поводу, ты мне будешь устраивать экзамен. 10, 15, моя мама сегодня московскую пенсию по старости получает 21 тысячу. Хорошо. Да. По России средним 14 тысяч. То есть у людей... Есть даже меньше. Да, вот. Есть просто человек, остается... который не работал, он 7 получает. Ну и что? Тем более. Я к тому, что фактически у тех людей старшего возраста, они живут, вынуждены жить на такие копейки, да, что они покупают самый дешевый продукт. Правильно. Самые дешевые продукты, они в том числе и самые калорийные, оказывается. Нет, они... Правильно вы говорите, потому что они покупают энергетически насыщенную пищу, ну, условно говоря, белый хлеб. Он... Это рафинированный углевод. Картофель. Это тоже примерно. То есть у них по энергетике идет избыток, а по физиологической полноценности витамины, флавоноиды, клетчатка, просто клетчатка. Вот я сегодня утром с 8:30 до примерно 11 часов находился на хлебозаводе в Москве. Потому что хлеб это тоже сегодня вот то, о чем вы говорите. И хлеба мы, к сожалению, едим все меньше и меньше, а в нашей генетической памяти... Так он же говорит. Смотря какой. Если мука грубого помола, вот я, например, я только черный хлеб ел. Потому что там все сохранено. А когда я ем белый хлеб, там только один углеводы остались. Они мне дают энергетику, но и больше ничего. И эта энергетика у меня остается на талии. Поскольку я, ну, правда, у меня талия чуть-чуть еще предпочтительнее выглядит, чем у некоторых присутствующих, не будем говорить. Поэтому сегодня есть проблема бедности, и она политическими лидерами нашей страны обозначена, 19 миллионов. И есть проблема, ведь я говорю о всей линейке возрастной группы. У нас в этой группе значительное число людей, которые не только не доедают, они могут себе позволить многое. Ездить на персональном автомобиле и плавать на персональной яхте. Но они тоже с избытком едят. Поэтому эта рекомендация касается не социальной, не первым четырем децилям по доходности, а всей возрастной группе. А вы знаете, что у нас 146 миллионов людей, и из них 46 миллионов старше 55 лет. Слушайте, можно я неприличный вопрос задам? Но вы сказали, что вы поститесь постоянно, да, в том числе поэтому вы в такой хорошей форме. Кто вам сказал, что он... Я недоволен. Но вот, простите, а священники? Священники, они же постятся тоже? Должны. А, ну, слушайте, вот сколько я священников видел, но они далеки, прям скажем. Давайте мы...